Глава 10. Зачеты. Прекрасное утро. Дали поспать до 8. Как мало для счастья надо. Не, спать до 8 и правда немного, но уже что-то. Сегодня зачеты по физо, поэтому без зарядки. Если бы не крик на улице, может, еще минут 10 повалялся бы. Сноска. Физо. Физкультурное образование. Уроды! Кто мои трусы стащил? «Извращенцы херовые!» — разорался рыбак. «Чё случилось, Игорёк?» — поинтересовался Бурый у зашедшего друга. Тот явно был не в настроении. «Вчера повесил сушиться, сегодня уже нету. Какая-то собака охотится за моими трусами!» «Да перепутал кто-то!» — успокаивал его Виталя. «Спроси у парней!» «Да нафиг они нужны! Пусть носят!» — не утихал рыбак. «Только недавно купил новые, опять стащили!» «Ты их пометь!» – засмеялся Гамлет, лежа на кровати. «Смотри, как бы ты сейчас свои не пометил! Коричневым!» – пригрозил Игорь. «Не смешно вообще-то! Третьи трусы за 2 недели!» Хлопнув дверью, рыбак пошел по соседним кубрикам. «Что случилось-то?» – не понял я. «Да здесь с носками и трусами всегда беда. И с тапочками, кстати, тоже». «Почему?» «Одинаковые все почти», — хмыкнул Виталя. «А разные купить не судьба?» «Ты местный рынок видел? Одна улица длиной в 3 стола с полиэтиленовыми навесами и 5 ларьков». И правда, шмотки у Мадины и Баблизы представляли собой груду сваленных однообразных вещей не лучшего качества, но по приемлемым ценам. Самые хорошие или ходовые образцы развесили под крышей у стен сколоченного наспех ларька. У Розы стол с продуктами, в основном газировки, шоколадки, семечки и колбаса. Куда ж без нее. У Маги плееры, наушники, DVD-диски, различные штекеры, зарядки, провода и всякая мелочь. Даже дешевые китайские лазерные указки и булавки. Выбор был скуден, но все жизненно необходимое присутствовало. Правда, зачем здесь лазерные указки, я не понимал. «Выбора-то нет», — пояснил Бурый. «Резиновые тапки только по размеру и отличаются, а носки вообще не отличишь. Черные и черные». «Почему так?» «А кто их тебе сюда завозить будет?» «Поэтому у вас все тапки в изоленте». Я вышел из кубрика к умывальнику, стараясь не наступить на кучу тапочек у двери. «Каждый метит как может. Твои еще с гражданки не спутаешь». «Это да», — порадовался я эксклюзивности. А в соседнем кубрике за стеной стояли крики. Наверное, рыбак нашел трусы. Теперь выясняют, где чьи. Интересно, как? По запаху? В небольшом закутке, недалеко от вагонов, на сушилке, натянутых веревках между железными уголками, приваренными к 2 трубам 1.2 метра высотой, висели однообразные сероватые семейки, штакетник из черных хэбэшных носков, похожих на пересушенную скомканную воблу, и однотипные черные футболки. Посылку из дома попросить, что ли? Первые зачеты. Кросс в 3 километра. Уж здесь точно утру всем нос. Спасибо его величеству футболу, бегать я люблю с детства. На забег вышли пораньше, пока не слишком жарко. Но даже в это время солнце нещадно обжигало открытую кожу. Чувствую, останется нелепый загар в форме футболки, когда выглядишь так, словно на белесое тело натянул женские темные чулки. Асфальтная беговая дорожка, как и подобает старым стадионам, местами потрескалась. «Ну куда вы так рвете на старте? Зачем? Сейчас сожжете весь кислород и дальше будете тащиться на холостых оборотах». «Нет, надо побороть желание гнаться за лидерами. Не время. На первых кругах нужно придерживаться определенного темпа». Однажды на серьезных школьных соревнованиях я настолько поверил в себя, что ушел со старта с пробуксовкой. Уже на 4-м круге, а это была примерно середина дистанции, тренер, стоя на краю трассы, нервно склонял мое имя красноречивыми эпитетами и призывал сбавить темп. Помню, он все рассчитал на табличке. На каждый круг отводилось определенное время, но я летел первым, отрываясь от преследователей, а многочисленные зрители улюлюкали и подбадривали меня. Нельзя же их разочаровывать. Во мне бурлила такая сила, которой я никогда раньше не ощущал. На пятом кругу я услышал, как кто-то задыхается рядом. Это был взмыленный физрук. Он, не переставая, смотрел на секундомер в руке, одновременно стараясь не выронить папку с бумагами. Уверен, со стороны наша пара выглядела комично. Молодой спортсмен в шортах и майке летит по стадиону, и тут, чуть запыхавшись, его обгоняет старичок в синем трикотажном спортивном костюме с растянутыми коленями. «Сбавь темп! Сбавь! Быстро идешь!» «Зачем мне его расчеты? Эти формулы не учитывают те воодушевления и силы, что придают громкоголосые болельщики. Соперники отстали, значит, как минимум я иду на школьный рекорд. Седьмой круг. Снова лицо тренера, запотевшими круглыми большими очками. Я уже ничего не слышу, и, судя по его растрепанному виду, что-то случилось. Когда оставалось меньше полукруга, на стадионе выключили свет, полностью, погрузив все в темноту. Но почему сейчас? Стоп, сейчас день. Как такое возможно? Я не сразу осознал, что это у меня выключились фары. Все время, пока я несся на крыльях грез, тело испытывало космические перегрузки. Система давала сбой, клапаны стучали на пределе, мотор вырывался из грудной клетки, датчики трубили тревогу, но я не замечал. Поэтому организм перешел на крайние меры и начал вырубать предохранители одни за другим, пытаясь достучаться до пилота рассыпающегося корабля. Сначала отказали органы слуха, но я и так не слушал тренера, поэтому ничего не заметил. А сейчас мне одновременно выключили и дальний, и ближний свет, оставив только аварийки. Ноги стали отказывать. Из летящей стрелы я превратился в поломанного кузнечика, который нелепо высоко задирал подкашивающиеся лапки. Только благодаря подсказкам тренера я добрался до финиша. Последним. Тот момент, когда финишная черта чуть не оказалась ею на самом деле. Эпичная была бы смерть, конечно, но слава дежурившей медсестре откачала. Это ценнейший опыт, после которого я начал прислушиваться к цифрам. Сейчас, спокойно отпустив лидеров вперед, я выдерживал программу. Минуты 20 на круг плюс-минус 5 секунд вполне достаточно. Как я и говорил, на шестом кругу у многих начали спускать колеса. Темп поубавился, и я медленно, но верно обходил одного за другим, пока не уткнулся в знакомую спину. Ну, как уткнулся? Аскет бесцеремонно выполз на мою полосу, перекрыв дорогу. Спотыкаясь о пятки, я чудом удержал равновесие и не распластался на пыльном асфальте. «Смотри под ноги!» – буркнул Аскет, хмурясь. Роста он среднего, примерно с меня, но шире. Я даже не представлял, что настолько. При любой попытке обойти его, не сбивая темп, я непременно натыкался на его спину. Не знаю, что он там оббегал на открытой дороге, но его маневры совпадали с моими. Теряя силы и нервы, которые и так были на пределе, я сделал рывок и быстро обошел Аскета, пока он не успел отреагировать. Всю последующую дистанцию я нервничал, обдумывая случившуюся ситуацию, и не заметил, как сбился с темпа и начал задыхаться. Вот так всегда. Перейдет тебе дорогу человек, плюнет в душу и весь день на смарку. А может, даже и жизнь. Зачеты сдал на отлично. Выгодав момент, подошел к Аскету без свидетелей. Можно узнать, почему ты не пропускал? Мне что, делать нечего? Это ты мне на пятку наступил. Тебе что, дороги мало? Хмурясь и не желая продолжать разговор, он удалился. Вечером за общим столом Ворон вспомнил момент на стадионе и прямо спросил у Аскета. «Вань, ты почему новенького не пропускал сегодня?» «Когда?» – наигранно удивился Аскет. «Когда, когда? Чё тупого включаешь?» «А ты чё так базаришь?» – взъерепенился он. «Я не базарю, я вопрос задаю!» Грохот падающих стульев заставил всех притихнуть. Вскочившие Аскет и Ворон уже сошлись лбами. Ворон был лет на 5 старше Вани и выше на голову, но Аскета это не смущало. «А ты чё за него тут спрашиваешь? Адвокат, что ли?» «Я за каждого могу спросить. Мы здесь семья». «Семья? Он мне не семья. И нечего указывать мне, что делать». Присутствующие смотрели, не понимая, что происходит. Я тоже не понимал, но чувствовал, что должен вмешаться, ведь причиной ссоры стал именно я. «Парни, успокойтесь, все нормально», — попытался я примирить стороны. «Тебе кто рот разрешил открыть? Ты!» Словно на красную тряпку, раздувая ноздри, аскет двинулся на меня. «Успокойся, Вань!» Отодвинув стул, между нами встал Бурый. «Ты, иди сюда! Чего спрятался там за спиной?» Не замечая преграды, аскет пытался меня достать. В его глазах, налитых кровью, бушевала ненависть. «Что случилось, Вань? Иди проспись!» Вступились за меня ребята. Атмосфера на кухне стала невыносимой. Металлические тарелки с котлетами и макаронами сдвинули к середине стола. Кто-то выключил висевший на стене телевизор. «Да вы чё, охерели? Вы чё, его защищаете?» «Вань, да ты скажи, в чём дело? Где я дорогу-то тебе перешёл?» «А ты, муслик, заткнись! Я тебе ещё раз говорю, откроешь рот – пожалеешь!» Резко обернулся аскет. До меня стала доходить причина его ненависти. Я ведь единственный мусульманин в нашей группе. «Слышь, при чем здесь религия? Осторожнее со словами!» Одернул его ворон. «Ваня, ты съел что-то не то? Каре нести чушь!» «Бурый, отпусти! Дай я с ним поговорю!» Вырывался аскет. «Они наших резали, а вы меня держите!» «Ты дурак? Мы воюем с уродами! Религия здесь ни при чем!» «Я сказал, руки уберите!» «Ваня, я больше тебя повидал и видел на той стороне представителей разных религий», — упрекнул ворон. «Предлагаешь все религии ненавидеть?» «Мне плевать, кого ты там видел во сне. Я их четко видел в реальности», — Ваня ткнул в мою сторону. «Не нарывайся, Вань. От таких снов ты, малолетка, ляжки бы обделал». Ситуация, словно лавина, набирала обороты с каждым словом. «Парни, да успокойтесь вы!» – попросил я. И тут же увернулся от рулона туалетной бумаги. Это первое, что попалось аскету под руку. «Я тебе сказал! Закрой свой поганый рот, обезьяна!» – крикнул аскет и бросился ко мне. Выпад был резким и нацеленным в челюсть. Интуитивно я нырнул под руку, обхватив ноги и одновременно наваливаясь плечом на живот, завалил Ваню на пол. Не давая тому опомниться и вскочить, сел сверху и, защищаясь локтями от ударов, схватил за шею. В то же мгновение четыре руки откинули меня назад. Отлетев туда, где совсем недавно стоял, я продолжал сжимать кулаки в надежде почувствовать в них свежевырванный кадык. Уж что-что, а срочная служба в разведке и знакомство с Тимуром приучили к готовности постоять за себя. Ваня пытался прорваться через стену из многочисленных рук. «Пустите! Дайте мне с ним раз на раз выйти!» Пытаясь растолкать всех вокруг, он пробирался в угол, где Бурый зажал меня собой. «Они ведь спать все равно лягут, а я тебе, обезьяна, башку ломом перешибу!» — кричал он. «Ваня, вам на задачи вместе ходить! Успокойся!» «А пусть теперь оглядывается! Пусть боится!» «Вытаскивайте его на улицу, парни! Это уже не шутки!» — скомандовал ворон, пытаясь покрепче ухватить выворачивающегося аскета. Тарелки с остывшими котлетами остались на кухонном столе, а за окном слышались отголоски криков и шума. В эту ночь мне не удалось заснуть. Мозг отрицал происходящее. В чем именно моя вина, я понять не мог.